Тройная жизнь. Каждому из нас предназначена тройная жизнь и тройное место пребывания для жизни. Чрево матери, земля и небо. Из первого жилища во второе человек поступает через рождение, а из второго в третье – путем смерти и воскресения. Из третьего – никуда навеки. В первом мы получаем только жизнь с зачатками движения и чувством. Во втором – жизнь, движение, чувство с началами разума. В третьем – совершенную полноту всего. Первая жизнь – это приготовление ко второй. Вторая – к третьей. Третья – сама в себе без конца. Переход из первой жизни во вторую и из второй в третью узок и болезнен. И в том и в другом случае приходится расставаться с одеянием или с внешними покровами, подобно тому, как из разбитой скорлупы выходит птенец. Первое и второе жилище есть образ мастерских. В одной формируется тело для последующей жизни, а в другой – разумная душа для вечной жизни. Третье жилище принесет самосовершенствование и наслаждение той и другой жизнью. Что эта жизнь, преследующая иную цель, не есть, собственно говоря, жизнь, а вступление к истинной и вечной жизни, будет видно, во-первых, из доказательства, заложенного в мире, и, наконец, из свидетельства Священного Писания. Если мы посмотрим на самих себя, то увидим, что все, касающееся нас, продвигается вперед так последовательно, что все предшествующее пролагает дорогу последующему. Примером этому служит наша первая жизнь в утробе матери. Ради чего протекает эта жизнь? Не ради ли самой себя? Ничуть. Она протекает там только для образования тела как жилища души и как инструмента для удобного пользования в последующей жизни, которой мы наслаждаемся под солнцем. Как только эта цель достигнута, мы вырываемся на свет, так как нечему больше произойти с нами в той тьме. Точно так же и эта наша жизнь под солнцем есть не что иное, как подготовка к вечной жизни, а именно – душа с помощью тела подготавливает себе все необходимое для будущей жизни. Как только и это достигнуто, мы переселяемся отсюда, так как не остается ничего, что могли бы мы делать на земле. Правда, некоторые похищаются отсюда неподготовленными, или, вернее, извергаются на погибель, как выкидыши, выбрасываемые по разным причинам из утробы матери не для жизни, а для смерти. В обоих случаях это происходит, хотя и по Божьему изволению, но по вине людей. Так и израильтяне были рождены в Египте, откуда отведены через горные теснины и Красное море в пустыню. Там они строили шатры, изучали закон, сражались с различными врагами и, наконец, перейдя Иордан, сделались наследниками ханаанской земли, текущей молоком и медом. Итак, настолько верно то, что пребывание во чреве матери есть приготовление к жизни в теле, так верно и то, что пребывание в теле есть приготовление к той жизни, которая последует за этой настоящей жизнью и будет продолжаться вечно. Счастлив тот, кто из чрева матери вынес хорошо образованные члены. В 1000 раз счастливее тот, кто унесет отсюда хорошо образованную душу. Последняя цель человека есть вечное блаженство с Богом. Ян Амос Каменский, чешский педагог, годы жизни 1592-1670 год.